То есть у тебя уляма поделили сначала на две части предопределения, потом каждая из частей делится на два. Первое у тебя то, что до предопределенного, это знание Писаний. Второе, во время предопределенного, это желание создания. Первый шейх говорит, ауль анна Аллаха джалля ва аля, то есть сейчас мы говорим о втором разделе. Анна Аллаха джалля ва аля, машиатуху нафизатун фи ибадихи. То, что желание Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, как бы действует на всех его рабов. Фамаша акан, то, что Аллах захочет, будет. Вама лям ям лям якун, то, что не захочет, не будет. Фаля яхдусу фи мулькихи, вама лякути шай илля вакад азин Аллаху джалля ва аля бихи каун. Что бы ни происходило в его царстве, то есть имеется в виду в его создании, все это только с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, каунан бытие. Фатаатуль муты азин Аллаху бихи каунан. То есть подчинение подчиняющего Аллах позволил это в бытие. То есть, если Аллах захочет, то есть, мы Аллах захотел, поэтому мы совершили. Если бы Аллах не захотел, мы не совершили. То есть, не так понимать, Аллах захотел, и после этого ты сделал. Нет. Поэтому вообще здесь объясняют, во время этого. Не так это понимать. Аллах захотел, и ты сделал. Не так. Аллах, то есть, ты сделал только от того, что Аллах захотел. Поняли, да, разницу? То есть, смотри, я скажу еще раз. Аллах захотел, и поэтому ты сделал. То есть ты тут понимаешь, после того, как Аллах за это сделал. Не так мы должны понимать. Нет. Мы должны понимать наоборот. Я сделал от того, что Аллах захотел. Если бы Аллах не захотел, я этого бы не сделал. Ты тут говоришь, желание Аллаха предшествовало моему действию. Нет, мы говорим, соответствовало. Это то, что говорит шейх, соответствует. Тайба, а как это совместить? Вот это как, не задавай вопрос. Вопрос как, не задавай. Баракаллаху фик. И грех грешника азин Аллаху бихи каунан. Аллах позволил это в бытие. Ва куфруль кафир. И неверие неверующего азин Аллаху джалля ва аля бихи каунан. Аллах позволил это в бытие. Валь масаибу лати тусибу ль-ибада азин Аллаху бихи каунан. И также те несчастья, которые постигают его рабов, Аллах это позволил в бытие. Ва ма ташауна илля ан яша Аллаху. Вы ничего не можете захотеть, если этого не захочет Аллах. Точно так же, как наше желание. Если Аллах не захотел бы, чтобы у нас желание было, мы бы могли что-нибудь желать. Нет, не могли бы что-то желать, баракаллаху фику. Фама яшауль абду дахлин фи машиати ллахи. То есть то, что хочет раб, заходит в желание Всевышнего Аллаха. Маша Аллаху кан. То, что захочет Аллах, бывает. Вама лям яша лям якун. То, чего не желает, а его не бывает. Камакуали джалли валя. Вама ташауна илля ан яша Аллаху. Инна Аллаха кана алиман хакима. И вы не захотите, если этого не будет хотеть Аллах. Поистине Аллах был знающим, мудрым. Фаджаля машиат аль-абди табаан ли машиат ль-лахи джалля ва'аля. То есть желание раба связано с желанием, то есть зависит от желания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва анна аль-абда иза шаа ашайн ля якуну ль-истиклаля. И если раб что-то захочет, оно не может быть чем-то отдельным. То есть Аллах, раб хочет, а Аллах этого не хочет. Так не бывает. Баль иза шаа Аллаху джалля ва'аля ан якуна кана. То есть если только Всевышний Аллах захочет, чтобы оно было, только тогда оно бывает. А Афтания, вторая степень, то есть во втором разделе, Вахия Рабия мин маратиб аль-кадр, это четвертая степень предопределения, анна Аллаху джалля ва аля ля якуну фи мульки шай илля ва хуа халикуху. То есть ничего не бывает в его созданиях, в его бытие или в его творении, кроме как он является создателем этой вещи. Фаллаху джалля ва аля халику кулли шай. Аллах является создателем каждой вещи. Кама каля джалли валя, как сказал Всевышний Аллах, Аллаху халику кулли шай, ва гуа ля кулли шай вакиль. Аллах является созданием каждой вещи. Фаллаху джалли валя халика кулли шай. Аллах создал каждую вещь. Мин залика таатуль мути. Будь это подчинение подчиняющего. Ва маасиятуль аса. Или неподчинение грешника. Или грех грешника. Ва мин залика афалю либад. Сюда же заходит действие рабов. Ва мин залика аль масайб. Сюда же заходит несчастье. Куллю ма яхдусу фи малякути ля. Все, что творится в творениях Всевышнего Аллаха спонталя, Аллаху джалля ва аля халикун ля. Аллах является создателем этой вещи. Хатани аль-мартабатан, две эти степени, ау мархалят уфани, хази и туакль мавдур. То есть эти две степени, имеется в виду желание и творение, оно соответствует чему? Вот этой предопределенной вещи, появлению этой предопределенной вещи. Яни иза хасаля аль-мукаддар ва ша Аллаху укуху бима хуа мактубан фи лаухи мафуз ва сабака бихи ильму Аллаха джалла ва аля ла якуну илля би машиати Аллаха джалла ва аля ва иза кана фа Аллаху джалла ва аля хуа аллази халякаху. То есть, если случается то, что-то предопределенное, и Аллах захочет, чтобы оно было, и оно соответствует тому, что написано в хранимой скрежеле, и до этого предшествовало этому знание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ничего не будет, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану. И если это так, то есть если оно будет, вайдакан, если оно будет, то есть это предопределенная вещь случится, Аллаху джалла ва аля хуа аллази халякаху. Аллах Субхану он является творцом этой вещи. Хазаль амру би маратибихи аль-арба хия ма яътакиду ахли суннати валь джамаа. То есть это дело, то есть что касается предопределения, вот эти четыре степени, это то, что то, в чем, то есть это те убеждения, которые соответствуют убеждениям ахли сунна, которые носят в себе ахли сунна джамаа. Фаиндахум аль-кадр, то есть ахли сунна джамаа, у них что представляет себя кадр? Хуа ильму Аллахи джалла ва аля аль-азаль биль-ашья кабля укуиха. Это является как основа знания Всевышнего Аллаха Субхана Таля о каждой вещи до того, как она случится. Ва китабатуху ляха фи ляухил махфуз кабля халькас самавати валь арда бихамсина альфасана. И то, что Аллах Субхана Таля написал о каждой вещи до того, как создал небеса и землю за 50 тысяч лет. Сумма машиятуху джалла ва аля ляха. Потом Всевышний Аллах хочет эту вещь. Вахалякаху джалла ва аля лил ашья джамин. И то, что Аллах... Вахалякаху джалла ва аля лил ашья джамин. То, что Всевышний Аллах является создателем каждой вещи. Поэтому, какая бы вещь на земле ни творилась, все и проходит эти четыре степени. Любая вещь, любая вещь, любая вещь. Все проходит эти четыре степени. Баракаллаху фикум. Вхаза тариф аль-кадр инда ахли сунна джама. То есть, это есть правило предопределения у ахли сунна джама. Фаяшмилю хаза тариф аль-аба маратибу аль-илм. То есть, если содержится это четыре вещи. Первое. Айлим, второе, китаба, писание, третье, машиату ляма, общее желание, четвертое, аль-хальк, создание. Ликуль лишай, то есть создание каждой вещи, фаллаху джалю аля халику куль лишай, Аллах является создателем каждой вещи. Халяф абаду ахли бида факалю, некоторые бидачки не пошли по акиде ахли сунна валь джамаа и сказали, инна Аллаха джалю аля ля яхлику фи'ли лабди, вали язубля. Они говорят, что Аллах Субхану не является созданием действий рабов. Бали лабду яхлику фи'ли наси. Раб является создателем своего действия. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ قَدَرِيَ يَعْنِ نُفَاتِ الْقَدَرِ. То есть это слово «кадаритов», которое отрицает предопределение. وَجَوَابَ أَنَّ اللَّهُ جَلْ وَعَلَى قَالَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. И мы им отвечаем аятом, в котором Всевышний Аллах Субхану говорит, Аллах создал вас и то, что вы делаете. فَخَلَقَ اللَّهُ جَلْ وَعَلَى الْعِبَادَ وَعَمَالَهُمْ. Всевышний Аллах является создателем рабов и их дел. فَلَعَمَلُ الْعَبْدِ مِنَ التَّعَاتِ وَالْمَعَاصِ مَخْلُقٌ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. То есть действие раба, будь это подчинение или же грех, является созданием Всевышнего Аллаха Субхану Таля. لَكِنَّ وَاقِنْ بِمَشِيَتِهِ. Однако он, то есть эти действия происходят только с желанием Всевышнего Аллаха Субхану Таля. هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ. Он тот, кто создал эти действия. وَإِذَكَانَ مَعْصِيَةٌ فَإِنَّ مَعْزِنَ بِهَا كَوْنًا. Если раб делает грех, то Всевышний Аллах позволил это каким желанием? Кауни, рада кауни, это желание бытия из-за мудрости, которую знает Всевышний Аллах Субхану. Валям ярда бихашаран вадинан. И Аллах недоволен этим в религии, то есть не хочет этого шариатским желанием. Валям ярда хашаран, не желает это в шариате. Фагуа джалла валя ля якуну фи мульки гилля майурит. То есть его создание бывает только то, что он захочет. Каким желанием? Желание шараи. Валя якуну фи мульки шей илля ваго хальку. И что бы ни было в его создании, все он является создателем этого. То есть его царство, все это является его созданием, его создание. Ваху аллази аншаху фасаввараху вабаррахуху вахалаку. Он тот, который дал ему форму. Потом, то есть, как создал его. Аншаху фасаввараху вабаррахуху вахалаку. Это как бы синонимы слова создал. Ваюджамиу хаза фи маасиятиль аси. Все это собирается в грехе грешника, вакуфриль кафир и неверии неверующего. Ваннаху ля ярда битаадди шар. И то, что не желает, чтобы люди выходили за границы шариата. Вануфатуль кадри кисман. То есть те, кто отрицает предопределение, их бывает два вида. То есть у вас, посмотрите, таблица на 30-й сноске, страница 30. У вас мазахиб аль-кадр, то есть бывает баракаллаху фикум три степени, три мазаба. Либо кадария, либо ахли сунна, либо джабрия. Что касается кадария, то мы сказали, это те, которые отрицают то, что Всевышний Аллах Субхану Таля является создателем действий рабов. И они делятся на два течения. Что касается кадаритов, делятся на два. Первое – гуляту, нуфату, лилим. То есть первое течение, и они кафиры, уляма все скажут, что они кафиры, это те, которые отрицают то, что Всевышний Аллах Субхану Таля знает о действиях рабов. То есть говорят, да, раб делает свои действия, но Аллах об этом не знает до тех пор, пока раб не сделает это действие. И они исчезли, как сказал них шейх Ульсам Тайми, то есть их не осталось. Второе, нуфату хальк ляхи лефа аль-либад. Второе течение, то есть с кадаритов, которые говорят, Но Аллах знает, говорит, но однако, говорит, он не создает, создателем является сам раб. Потому что если мы скажем, что раб является создателем, если что Аллах является создателем действий рабов, этим самым мы обвиним Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в зульме. То есть как Аллах субхана ва тааля создает человеку то, что он пьет водку, а потом его же за это наказывает. Откуда? То есть причина, смотрите, помните, мы же говорили, в корень проблемы. Корень проблемы то, что они не разделили между двумя желаниями, это ирада шар'ия и ирада каунья. И исходя из этого они начали об этом говорить. То есть как это Аллах субхана ва тааля создает ему, чтобы он водку пил, а потом его за это наказывает? Нет, это несправедливо. Поэтому мы говорим, что Аллах его не создает его действие. Он сам свое действие создает, и Аллах его за его же действие сам наказывает. Второе течение, то есть джабрия, с другой стороны, джабрия, они делятся на два. Течение первое называется гуляту, нуфатуль ихтияр, то есть туда заходит джахмит, которые говорят, что нуфатуль ихтияр, которые отрицают желание человека абсолютно, говорят, что человек подобен перышку на воздухе. Перышко на воздухе. То есть куда ветер дует, туда перышко летит. Нету никакого ему абсолютно выбора. И поэтому рассказывают, что в те времена, когда появились эти джабриты, валиязубилля, один из этих джабритов сидел и в мечети преподавал урок и рассказывал об этом, что человеку выбора нету. Что он как перышко на воздухе и так далее. И вернувшись домой, валиязубилля, нашел свою жену, делающую прелюбодеяние с чужим мужчиной. И он схватил нож или топор и хотел зарубить. Жена сказала, остановись, подожди, как ты нас хочешь наказать за то, что нам предопределил Всевышний Аллах, и в чем у нас выбора нету. Она же ученица своего мужа. И тогда он ей сказал, джазаки ляу хайрин, оставил топор и ушел. Валиязубилля. Видали? Насаллаху аляфа валяфи. И второй вид, якулюна юджбару фильбаден дуна захир. То есть это ашариты. Ашариты в предопределении тоже заблудшее течение, не является джабритом. Поэтому мы часто об этом говорим, как об этом говорит улема. Тот, кто думает, что ашариты только заблуждены в именах и атрибутах, он является заблужденным. То есть он далек от истины и многого не понимает. Ашариты, они во всех разделах акиды являются заблужденными. То есть любой раздел акиды возьми, вот иман билляхи, ва малайкати, ва кутуби, ва русули, ва малахи, ва кадри, хари, ва шари, во всем они являются заблужденными. Мы уже взяли в отношении имен и атрибутов. Брали или не брали? Брали. Заблуждение шарит. В отношении веры в книги. То, что они же говорят, что Коран это что у них? Неправильное же понимание. Говорят, что Коран это он. То есть, само произношение Корана, или как они говорят, что Аллах Субхану не говорил Кораном. То есть, не говорил Кораном. Что Коран это не слова Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. А это просто что-то такое, что было внутри у Всевышнего Аллаха Субхану Аталя и так далее. То есть, во всех разделах у них есть заблуждение. И поэтому вот это вторая группа джабритов, это кто у нас? Ашариты. Они говорят, что человек вроде бы как бы принужден внешне, принужден внутренне, но хоть он внешне кажется непринужденным. Как они говорят, как нам об этом рассказывает шейх, человек это подобен ножу, говорит. Нож, когда режешь, ты берешь, например, нож и режешь хлеб. Режешь хлеб. Они говорят, кто хлеб порезал? Я или нож? Так, кто-нибудь говорит, что ли нож хлеб? Я же, говорят, хлеб порезал. Ты если хлеб порежешь, например, и кому-нибудь угостишь своих братьев, что говорят, смотри, как нож красиво хлеб порезал. Так кто-нибудь говорит? Или говорят, смотри, как этот брат красиво хлеб порезал. Так же говорят, так или не так? Я говорю, человек это как нож, то есть когда взял нож, порезал хлеб. И говорят, так же человек, валиезу, блядь, шариты говорят, что человек, когда подошел, допустим, к молитве, Аллах взял и им молитву совершил. Человек, валиезу, блядь, подошел, например, к зина, Аллах взял и им зина сделал, валиезу, блядь, то есть заставил этого человека сделать. Это слова шарита, валиезу, блядь. Шей говорит, первое кадария это гуля. Вахауля и гумнуфату лелима, то есть те, которые отвергают знания. Вахауля и фирхату нинкарада, то есть это течение исчезло. Вахия лятикали фия имату салиф, то есть это те, о которых говорили салифы, назару ль кадария би илим. То есть спорьте с кадария через знания. То есть спросите у них, вы верите в знания Аллаха или не верите? Фагум и заакару, если они говорят верен, хусиму, то они уже будут побеждены. Вайда анкару кафару, если они отрицают знания Аллаха субхана ва тааля, скажи вы кафры, и дальше с ними уже не разговаривай. Вот тайфатун фани, второе течение, аль-кадария лази, то есть из кадаритов, аль-лазина янфуна, халк Аллахи джалю али ляфаль аль-бад, которые отрицают создание Аллаха субхана ва тааля, то есть то, что Аллах не является создателем действий рабов. Ва янфуна аль-кадара, ва якулюн, то есть отрицают предопределение, говорят, инна аль-абда гуа лази яхлюку фиали нафси, то есть раб сам является создателем своих действий. Ваюкабилюм аль-джабри, то есть с другой стороны есть джабри, у аль-джабри кисман, джабри это тоже два раздела, как мы это разобрали. Аль-джабри это гуля, то есть первый джабри это гуля. Гуму лазина якулюна инальмар аляйса лягухтияру бататан, то есть который говорит, что у человека абсолютно выбора нет. Бальгуа кариша фимахаббирих, то есть он подобен перышку на ветру. وهذا اعتقاد الجهمية это اعتقاد جهميتов وطوائف من الصوفية الغلاء также некоторых течений суфистов الموحدون اليوم الموجودون اليوم то есть те которые موحدون сказал стафирова الموجودون اليوم те которые сейчас вот есть то есть вот это течение есть на сегодняшний день الطائفة الثانية الجبرية то есть второе течение из джабритов, гайру гуля, который не видится. То есть гуля, гуля слово это слово гали, то есть который чрезмерный. Чрезмерное слово гуля, то есть который переходит границы. Вагауля и гуму ля шайра, это ашариты, то есть второе течение джабритов, это шаритов. Фаинна ля шайра и кулюна биль джабра. Они говорят, что человек маджбур, то есть он принужден. И вот видите, ля кинна угай джабрун мадаб. И поэтому мы говорим в наше время, многие братья носят себе акиду джабрия, джабритов, не чувствуя этого, то есть не понимая этого. Не понимают, сами не знают этого. Потому что неправильно понимают слово предопределение. Однако они говорят, что они джабр муаддаб, то есть они как бы воспитанные джабриты. Что значит джабр муаддаб? Я не джабр фибатан, то есть человек внутренне принужден, дуна захир, а внешне кажется непринужден. Фаякулюна захируль мукальна фанну мухтар, то есть внешне мукальдов, то есть человек кажется, то, что у него есть выбор, уалякину фильбатан муджбар. Однако скрыто мы не видим, что на самом деле все-таки он является принужденным. Валигаза хтару лявзаль касп. Поэтому они придумали для этого, то есть для действия рабов описали словом касп. Касп. Фахтару Абу Хасан аш-Ари, то есть имам Абу Хасан аш-Ари, рахматуллахи алейхи, слово касп. Вакали инна ля амаль касбу лиль-ибад. Сказал, что дела являются касбом лиль-ибад. То есть что значит касп, сейчас скажет шейх. Муамад тафсируль касп. Что является касбом? Что имеет в виду аш-Ариты под словом касп? Ихталяфа хуззакахум. То есть их ученый разногласили фи тафсириль касп. В понимании слова касп или нахуй мин ифная ашара такаулин, то есть на 12 мазхабов. На 12 мазхабов. Поэтому говорим, какое бы течение баракаллаху фикум у вас не было, оно обязательно делится на течение. То есть у нас так вот, смотрите, мулла это субханал, когда мы братьям говорим, то что вот создавание джамаатов, создавание партий, все это беда со стороны шариата, и даже вы это аклен принимаете, если вы шариатом не принимаете. Посмотрите, у Аллахи, кто в каком бы месте не создавался какой-то джамаат, со временем джамаат делится на 2 джамаата, так или не так. Потом каждый из джамаатов делится еще на 5 джамаатов. Поэтому баракалуфик, у нас джама это один джама. Джамаат уль-муслимин, один. А чтобы создавать партии и так далее, это все является беда, мункар, порицаемая вещь. Баракалуфику. То есть подробно мы об этом говорили раньше уже. И поэтому говорит, то есть они разделились на 12 течений. Ля ягумму назикру азиль аквалян. То есть нас не волнует говорить об этих мнениях. Кунху хулястуль амри аннаху ля маана лиль касби индахум. Поэтому говорит то, что если на самом деле мы посмотрим, у них нет никакого смысла этому слову касб. Валихаза кали баду ахли лялим, поэтому некоторые уляма сказали. То есть они, видите, действия раба не говорят, что это вроде бы человек сам делает, и не говорят, что вроде Аллах заставляет, вроде и сам делает. И что-то такое придумает. Давай это назовем словом касб. Что такое касб? Объясните нам. То есть касб это человек сам делает, или же все-таки Аллах его заставит? Как вот это? Объясните. Они говорят, Аллах, сами не можем объяснить эту вещь. Далее. Поэтому мы говорим, вот многие братья это сами попробуют. Возьмите ашаритскую акиду в азаре, подойдите к учителю и скажи, я это не понимаю, это предложение. Он максимум что тебе сделает, 2 раза или 3 раза это же предложение прочитает. Скажет, я хочу, здесь непонятно. Вот, и прочитает тебе это предложение. Ты скажешь, Аллах, я не понял. Ну, вот смотри, и еще раз тебе это же предложение. Так, я понял, ты мне, я точно так же, как ты, я прочитаю. Объясни. Ну, если ты не понимаешь, тогда я тебе не могу объяснить. А если же он справедливый, то есть если же он честно, он скажет, Аллах, честно сказать, брат, я сам не понимаю, что здесь написано. Сам не понимаю, что здесь написано. И поэтому некоторые уляма говорят, мимма юкалю валя хакиката тахтаху, то есть из тех вещей, которые люди говорят, и на самом деле нет у нее, то есть истины, то есть нету, то есть истинности, то есть нет у нее смысла. Макуля тун тадну лидиля в хаме. Слово, которое не понимает, то есть у тех, кто обладает разумом, он не может понять это слово. Аль-касбу индаль ашари, то есть ашариты назвали слово касб. Валь-халю индаль бахшами. Бахшами это одно из течений у мутазилитов. Они назвали эти действия раба как халь. Ваттафрату наввами. Наввами это один тоже из течений, то есть из организаторов одного из течений мутазилитов. Мутазилиты сами поделились, братья Баракулуфику, на 18 джаматов, на 18 течений. То есть, видите, делится. Это указывает еще раз на истину. А у нас, субханал, джамаат уль-муслимин, то есть джамаа, о котором сказал пророк Саусам, когда он сказал, кто такие джамаа? Кто такие джамаа? Тот, который собирается выбирать мнение мира, или что сказал джамира? Гум макан алейхи ана у асхабиль йом. То есть джама, понимание джама в исламе, это тот, кто на том, на чем был пророк и его сподвижники. Поэтому, если ты даже один, и ты на том, на чем был пророк и его сподвижники, ты уже являешься кем? Джама, но тем джама, который соответствует пониманию шариатскому джама. А если же мы приехали дома, собрали 5-6 человек, дали, выбрали амира, дали ему присягу, какие-то харакат делаем, это бида, амункара, это уподобление мушрикам, о которых сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, валя такуну миналь мушрикин, и не будьте как мушрики, миналь лазина, фарраку дина ва кану шия, которые внесли раскол в религии и сделали из себя как шия, партии, куллю хизбин бима ладайхим фарихун, каждая партия довольствуется тем или радуется тому, что у них. И также, видите, поэтому это ахлюль бида, бидачки так всегда делятся. То есть поняли, да, что имели в виду ученые? То есть сказали, что ашариты используют вот это действие, раба называют казбом. Маатазилиты, течение бахшамитов, называют его халем. А тот, кто последовал по течению назам, называют тафра. На самом деле, если у них попроще, объясни мне, они тебе сами объяснить не могут, что это такое. Ассалясату ля хакиката ля хай. То есть все эти слова казб, хали и тафра, нет у него смысла. Фальказбу из араттан туфасируху. Аут, оставь на шаре, то есть слово касп, если ты хочешь ему сделать тафсир, или спросишь ашарита, что значит слово касп, мама анаху ля и каду яштаму мингум джамааля тафсири би тафсирин сахих. То есть они не могут одного единого мнения вывести. Правильное мнение, что значит касп. Валихаза закрабаду шураху джаугара, то поэтому некоторые уляма, которые делали, то есть ашарита делали шах на джаугара, мы об этом говорили уже на первых уроках, это является матан ашаритской акиды, и здесь она преподается в азгаре, то есть стихотворение. Стихотворение, которое описывается ашаритская акида. Мин мутуни ашайр аль-маруф, то есть один из матнов ашаритов известный, аль-джаугар ат-таухид, называется джаугар ат-таухид, и один из тех, кто делал шарх, сказал следующие слова, смотри. Аннаху лябудда мин аль-и'тираф бианна на джабри. То есть говорит, тот, кто делал шарх, говорит, мы, говорит, должны признаться, что мы джабриты, сами-то ашариты. Валякинна на джабри, фильбатн дуна захир, однако мы джабриты скрытые, а не внешние. Фалясна каль джабри аль-лазина якулюна Линсани муджбар мутлакан, линсани муджбар мутлакан. Мы не как те джабриты, которые говорят, что человек абсолютно как це принужден. Да, нет, валякинного мухтар, он загнан, однако у него вроде бы внешне кажется, у него есть выбор. Валякинного муджбар он батыном. Здесь загир у вас баракулуфикум, опечатка, вместо загиром батына напишите. Шейх хотел сказать батына. Однако он как бы принужден внутренне. Тайбун кайфа туфасируна ля фаль, как вы делаете тафсир на действия рабов, аля титасу на либат, которые исходят от рабов, калю хия каль аля, то есть их дела, раб подобен к чему? Предмету. Аля ти якому ль фиалю бига, то есть через которую происходит действие. Фаимрару сикин, например, говорит нож, резание ножом. Ля накулю анна сикин хия ля тяхда заткат. Мы не говорим, что нож режет. Валякин накулю хадас аль кат унда лимрар. Однако, говорим, порезано было чем? Ножом. Показали каляпт, также про раба, на кулю гу учбира аля салят, то есть он был принужден к молитве. Учбира аля салят, принужден к молитве лям макам, то есть когда он пришел к молитве, им совершена была молитва. Угу аасы ва учбира аля маасия, лима ата, лям маата. То есть если он, угу ааса, когда он делал грех, он был принужден сделать этот грех, когда он пришел к этому греху. Фаяджалюна укаль аля, делают его как предмет. Ау каль махаля лази якуму бига ичбар Аллах джалю аля. То есть, или же как место, где Аллах принуждает этого раба. Уаян фузуфии хукмулла. И Аллах, то есть, уже заставляет его, как они говорят, вагаза гаятун фильму халифа. То есть, это является уже конечной целью в противоречии. Лима далля талей нусу. В противоречии тому, на что указывают контексты Кур'ана и Сунны. Контексты Кур'ана и Сунны. Фаля шайра таифатун миналь джабрия. То есть, ашарит является одним из течений джабритов. Валь муатазля таифа миналь кадария. Муатазлиты являются кадаритами. Вальджабрият аль-гуля, валькадарият аль-гуля, кадмарра бика ат-тафсин. Что касается джабритов гуля и кадаритов гуля, то есть мы выше об этом говорили, аль-атикадим об их убеждениях. Вабихаза итабайяну ляка хуляста ма итааляку биль-кадар. То есть тут ты уже видишь, то есть все, что понимаешь, то, что связано с кадаром, анна Аллаху джаллаху мукаддаран, мукаддиру ля шея кабли укуиха. То, что Всевышний Аллах субхана ва тааля является предопределением, то есть предопределил все вещи до того, как они были созданы. Маана залика аннаху алима залик. То, что Всевышний Аллах Субхана Таля знал об этом. Вакатаба залика филяухи махус и написал об этом в хранилище крыши. Ванна кадауху и то, что его предопределение нафизун фи ибадихи, то есть распространяется на всех его рабов. Ля яхруджуна амма каддара

заблуждение рабов. Вадахалю фибахси фимасайли кадр дун аль маарифа. И зашли, то есть, вопросы без предопределения, без знаний, лима даля талину сус китаб, то есть без знаний соответственно Курану Сунны. Валига закали шейху ислам ибн Таймия, поэтому шейх ислам ибн Таймия сказал, рахим Аллах, фи таиятихи, то есть одно из его стихотворений, которое называется таия, Аль-Кадария, в котором написал про предопределение, Аль-Лати Радда Бихаля Аль-Яхуди, которому он ответил одному еврею, Аль-Лази Шакка Кафикадр Иллях Джаллуаля Фиафали Ля, который, то есть, говорил о сомнениях в вопросе предопределения и в действиях Аллаха Субхану Кали, Фибим Немакаля Фиха, то есть из того, что шейх Ислам сказал, то есть перед тем, как говорить о том, что шейх Ислам, то есть сама история,